Глава 14. Подготовка к операции «Молот» — именно так ее сухо обозначили в папках министерства и в наших личных диалогах — шла в режиме абсолютной секретности и в бешеном ритме из-за сжатых сроков. Мы собирались по вечерам в самом сердце резиденции Никулиных, в том самом кабинете, где еще не убрали следы ярости министра. Воздух здесь теперь всегда пах кофе, дорогим табаком и иногда коньячком, но это редко. Участников было немного. Я, Владимир Николаевич, и два его самых близких соратника для таких секретных операций. Суровые мужчины без имен. Я знал только их позывные «Гриф» и «Факел». «Гриф» отвечал за логистику и технику, «Факел» — за магическое обеспечение и силовую поддержку. Оба смотрели на меня как на что-то чужое, но необходимое. Естественно, я был для них ценным активом. Правда, род моей деятельности не вызывал всеобщего одобрения. «Итак, давайте сразу же проясним конечную цель, чтобы не было иллюзий, и мы все понимали, куда идем». Начал Владимир Николаевич, разложив на столе схему аэродрома. Его голос был лишен эмоций, как во время очередного доклада по работе министерства. «Речь идет не о задержании, и мы даже не нуждаемся в допросе. Речь идет о ликвидации только. Тони Волков — раковая опухоль на теле нашей империи. Его нужно вырезать. Чисто, без лишнего шума, глаз и ушей. Всем понятны правила игры?» Я кивнул, как и все в этой комнате. Мозг уже давно принял эту реальность. Арест такого человека был бы театром, за которым последуют адвокаты, давление, сделки и его триумфальное возвращение. Оставался только один вариант, точный, как швейцарские часы из моего мира. «У меня есть условия, господа», — сказал я, глядя на схему. «Никто из моих людей не участвует непосредственно в доставке. Вы же понимаете, что там будет жарко, а я не хочу рисковать их жизнями». Владимир Николаевич поднял на меня взгляд, в котором смешались удивление и раздражение. «Ты серьезно сейчас, Алексей? Ты понимаешь, насколько это хитрый сукин сын? Он знает твои привычки, все твои действия, да, думаю, даже твой распорядок дня, черт побери. Все предыдущие сделки ты приезжал со своей командой, водителем, грузчиками, сам же рассказывал нам. А тут вдруг появишься один на такой важной сделке. Это сразу вызовет подозрение, сынок». «Нет, это даже не обсуждается. Все должно выглядеть как всегда. Максимально естественно и точка». Я хотел было возражать, но Гриф, не отрываясь от планшета, вставил сухую реплику. «Он прав, молодой человек. Волков сейчас в такой ситуации, что точно нервничает. Его план по ликвидации министра провалился, и сейчас он точно ждет ответных мер. В такой ситуации мы не можем допускать любые какие-то подозрения, как бы опасно это ни было». Немного поразмыслив, я сдался. Это было и правда разумно. «Ладно, но тогда в команду грузчиков нужно вставить вашего человека. Самого лучшего. Нам нужна будет поддержка внутри эпицентра звездеца, который мы собрались устроить», — сказал я. Министр обменялся взглядом с факелом. Тот едва заметно кивнул. Хороший знак. «У нас как раз есть такой», — сказал Владимир Николаевич, и в его голосе впервые прозвучала тень чего-то похожего на гордость. «Лучший оперативник наружного наблюдения и работы под прикрытием. Год провел в шкуре засланного казачка в банде горных магов на Кавказе. Выполнил 100% своих миссий. Он наш лучший агент». Джеймс Бонд, мать его. Не удержался я от саркастической ремарки. «Кто-кто?» Без тени улыбки поинтересовался факел, на что я махнул рукой. «Не знаю, кого вы назвали, но уверен, что наш круче. Причем во всем, за что берется. Даже водку пьет лучше всех в мире. План начал обретать форму. Волков назначил встречу через 2 дня, в 18:00, на том самом заброшенном аэродроме, откуда мы с парнями недавно улетали в Таиланд. Место было идеальным для засады. Открытые пространства, руины ангаров, заброшенная диспетчерская вышка. Гриф разложил схемы расположения снайперов. Их должно было быть 4, затаившихся на ключевых точках. Факел описывал магические ловушки. Тихие поля подавления, которые должны были заблокировать у Волкова и его людей возможность использовать серьезные заклинания в первые, решающие секунды всей операции. Но затем факел хмуро задумался на пару минут и выдал: «Вот тут проблема у нас, господа». Он ткнул пальцем в точку, где должен был стоять грузовик с кристаллами. «Устраивать магическую перестрелку в эпицентре, где находится 30 ящиков боевых артефактов, это не операция. Это массовое самоубийство с элементами фаер-шоу. Один ошибочный импульс, один рикошет заклинания, и от этого места останется кратер, а вы все будете мертвы. Так не пойдет. Нам нужно что-то решать с кристаллами, иначе операция смертельно опасной переходит в разряд камикадзе». «А что, если сделать ящики пустыми?» — предложил я. «Слишком рискованно», — покачал головой Гриф. «Волков параноик до мозга костей. Может прислать перед встречей кого-то на разведку, скажем так, оценит обстановку. Нужно вести настоящие кристаллы, но чтобы от них был не такой убийственный эффект». Все взгляды медленно повернулись ко мне. Вопрос висел в воздухе. «Я поговорю с технологом, который занимается этим вопросом», — сказал я. «Есть у меня одна идея. Посмотрим, возможно ли ее реализовать». После завершения очередного совещания я отправился не домой, а прямиком на склад. Время подходило к полуночи, но я был уверен, что Даниил еще там, и не ошибся. Свет в цеху горел. Зайдя внутрь, я увидел Даниила, трудящегося в поте лице. Он укладывал только что сделанные кристаллы по ящикам. «Приветствую, Даниил. Как же хорошо, что я тебя тут застал. У меня к тебе есть один очень важный вопрос». Я подошел ближе. «Привет, Алексей. Тоже рад тебя видеть тут в такой поздний час. Давай, задавай». Он вытер руки о тряпку. Для рукопожатия. «Теоретически, ты можешь сделать точно такие же кристаллы, но без мощности внутри. Чисто теоретически, пока просто рассуждаем. Чтобы выглядели один в один, как обычные, светились так же, но чтобы от них даже сигарету прикурить было невозможно». Даниил задумался, почесав затылок. «Но если прям с нуля сделать пустышки, то, думаю, нет. А если извлечь энергию из уже готового кристалла, это как из аккумулятора слить заряд, но оставить его целым. В теории, да, можно перенаправить энергетическую матрицу в состояние сна, оставив лишь минимальную искру для поддержания визуального эффекта. Они будут такие же красивые, но абсолютно пустые, как бутылки из-под дорогого вина. А зачем? Это же бесполезными их делает». «Даниил». Я перебил его, положив руку ему на плечо. «Я заплачу тебе бонус. Плюс 30% ко всей сумме за этот заказ. Скажи честно, ты можешь вытащить энергию из всех этих кристаллов?» Я махнул рукой в сторону стеллажей, где ждали погрузки 30 роковых ящиков. Он посмотрел на гору работы, потом на меня. В его глазах мелькнуло непонимание. Даниил не был дураком, но в этот момент, кажется, почувствовал себя именно им. «Но зачем?» — все же вырвалось у него. «Разве есть такие люди, которым нужны просто бутафория вместо боевых кристаллов?» Не спрашивай лишнего, друг. Скажи, сможешь? Мне важен был только ответ. Мужчина глубоко вздохнул, провел рукой по лицу, смахивая невидимую пыль усталости, а потом спросил: «И сколько времени у меня есть?» «Ох, со сроками тоже все весело. 1.5 дня у тебя есть на все, про все». Он охренел. Это было написано у него на лице. Даниил отшатнулся, будто я предложил ему в одиночку разобрать и собрать звездолет, а после отправиться на нем покорять Марс. «Алексей, ты... Это же тончайшая работа. Каждый кристалл нужно перенастраивать вручную. Это...» «Даниил». Мой голос стал тише, но тверже. «От этого зависит очень многое, брат мой. Больше, чем ты можешь себе представить. В жизни очень многих людей. Мирных людей». Он замолчал, посмотрел на свои руки, потом на фотографию двух улыбающихся девочек, стоящую у него на рабочем столе. «Хорошо, Алексей». Он выпрямился, и в его глазах зажегся тот самый вызов. Огонь мастера, принявшего невозможный заказ. «Если тебе надо, я это сделаю. Но кофе будет литься рекой, и сплю я тут, на раскладушке». «Договорились. Спасибо». Я крепко пожал его руку. «Ты лучший мой сотрудник, Даниил». Когда я выходил со склада, в кармане завибрировал мегафон. Экран светился именем Тони Волков. «Странно. Что ему от меня сейчас нужно?» Я принял вызов и поднес аппарат к уху. «Привет, Алексей». Его голос звучал бодро, даже немного радостно. «Ну что, все готово к нашей маленькой сделке?» «Да, князь, кристаллы ждут своего часа. Завтра будем грузить их в машину». «А вот тут есть одно маленькое добавление», — сказал он сладким тоном. «Ты же знаешь, в каком я сейчас нахожусь положении. Поэтому для гарантии безопасности я пришлю за грузом свою собственную машину с водителем. Вы все погрузите и на ней поедете на точку. Мне так будет спокойнее». Я быстро просчитывал риски в голове. Его водитель, его контроль над транспортом. Это давало то не преимущество, но и снимало с нас часть логистики. Плюс, если я соглашусь, это частично заглушит его паранойю, а значит, он расслабится и тогда начнет допускать ошибки. «Звучит разумно», — согласился я. «Выкладывай детали». «Машина будет у вас на складе 2 дня. Будьте готовы к этому времени, ну а больше, в принципе, ничего. До встречи, Алексей», — сказал князь и положил трубку. Я сразу перезвонил Владимиру Николаевичу и рассказал про новые вводные. Тот, выслушав, хмыкнул. «Ну, в принципе, ожидаемо. Тони хочет контролировать ситуацию, хотя контроль выходит такой себе. Риски есть, но они вполне контролируемые. Наши снайперы и Бонд, как ты его называешь, будут в любом случае держать все под контролем. Так что все нормально. Готовьтесь». Следующие звонки Сашки и Артемия. Я собрал их утром в офисе. Как только я приехал, Лена, бледная как полотно, уже ждала с бумагами на подпись. Транспортные накладные, страховки, договоры. Она времени зря не теряла, и пока мы отошли от бизнеса и решали вопросы имперского масштаба, она использовала деньги со счетов компании и выкупила пару автомоек в округе. Я ей это посоветовал. Мы сменили старых мойщиков на симпатичных девочек из нашего района, нарядили их в купальники, и деньги пошли рекой. Плюс теперь через них мы могли проводить часть денег от всех серых схем. Удобно. Принес я эту тему из своего прошлого мира, а Лена отлично ее реализовала. Я собрал парней в своем кабинете. Друзья, начал я, когда дверь закрылась. Завтра сделка с Волковым. Но это не сделка, это секретная операция. Он оказался не тем, за кого мы его принимали. Тони готовит государственный переворот, и именно для этого он приглашал нас в Таиланд, чтобы мы к нему присоединились. А также он почти убил меня и министра, а еще... Настя Ли, она, скорее всего, уже мертва. Мы покончим с ним за то, что он сделал с Настей. Тихо произнес Кайзер. День Икс настал. Я приехал на склад самым первым, еще затемно. Открыл ворота и остался сидеть в Витязе, наблюдая, как серое предрассветное небо сменяется свинцовым утром. В будке охраны, куря и ковыряя в зубах спичкой, сидел Сайгак. Сегодня его черед дежурить на складе. Да, когда ты создаешь артефакты орудия, кто-то должен их охранять 24/7. Первым, около 9, прикатил на своем сильно подержанном внедорожнике Сашка. Наконец-то он взял машину, хоть и старенькую. Потом приехало такси с Артемием. Последним пришел Бонд. Я думаю, он и правда шел просто так, ногами. Утренняя разминка, так сказать. Он не был похож на суперагента. Среднего роста, коренастый, с лицом, которое забываешь через секунду после того, как отворачиваешься. Одет в такие же поношенные рабочие штаны и куртку, как все мои грузчики. Пожал мне руку. Хватка сильная, но скорее демонстративная. «Меня зовут Сергей», — представился он спокойным голосом. «Буду помогать с погрузкой». Было около 12. Нервы начинали сдавать. Чтобы как-то убить время и не маяться на виду, Сашка предложил... «А не съездили ли нам позавтракать? Кофе, яичницы? А то потом точно не до того будет». Мы вчетвером, я, Сашка, Артём и Бонд, поехали в ближайшую забегаловку у дяди Вани. Сидели за липким столом, пили горький американо и ели овсянку с арахисовой пастой. Вкусно. Бонд ел молча, но его глаза постоянно незаметно скользили по окнам, входящим и выходящим посетителям, по автомобилям на парковке. Он не выключался ни на секунду. Анализировал и контролировал ситуацию. «Он какой-то странный», — тихо сказал мне Артемий, кивая в его сторону, когда тот пошел оплачивать свой счет. «Лучший из лучших, говорят. Так что не суди по книге, по обложке», — коротко ответил я. Мы вернулись на склад около 1:30, и на территории нас уже ждала машина. Не просто грузовик. Это был тяжелый, бронированный фургон с матово-черным покрытием и тонированными стеклами. Возле него, прислонившись к капоту и куря папиросу, стоял водитель. Мужчина в простой темной униформе. «Дружище, что ж так рано?» — спросил я, подходя. «Договор был на 2 часа дня». «Это вы поздно, а не я рано», — парировал водитель, не меняя позы. Голос его был безэмоциональным. «Грузитесь давайте. Время идет, хозяин ждет, а он это безумно ненавидит делать». Я дал команду кладовщикам со склада. Они и Бонд организовали слаженную цепочку. Ящики, теперь безопасные, но все еще смертельно красивые, понесли к открытой двери фургона. Работали быстро, молча. Через 20 минут все 30 ящиков были надежно закреплены внутри. Горжусь своими людьми. Что-что, а работать мы умеем как надо. «Поехали», — сказал водитель, бросая окурок и забираясь в кабину своего грузовика. Мы вчетвером погрузились в салон фургона позади кабины. Тесное, лишенное окон помещение с жесткими сиденьями по бортам. Дверь захлопнулась с глухим герметичным звуком. Фургон мягко тронулся с места. Первые минуты ехали по знакомому маршруту, в сторону города, к выезду на старое шоссе, ведущее к аэродрому. Я переглянулся с Бондом. Он сидел напротив, абсолютно расслабленный. Это же надо! Какая школа! Если присмотреться, по всем нам было заметно, что нервничаем, а ему хоть бы что. И вот в какой-то момент фургон свернул. Не на шоссе, нет. Он повернул налево на узкую дорогу, ведущую в промышленную зону, противоположную от аэродрома сторону. Я не понимал, что происходит. Мы переглянулись с пацанами. «Эй, водила!» — первым крикнул Артемий, не выдержав. «Куда прешь? Нам на выезд из города надо, а не в эту дыру». «Планы поменялись», — донесся из динамика спокойный голос водителя. «Едем в другое место для погрузки товара». В салоне повисла гробовая тишина. Сашка вытаращил глаза, Артём сжал кулаки, Бонд перестал стучать пальцами. Он медленно поднял голову и встретился со мной взглядами. В его глазах не было ни страха, ни паники. Бонд просто улыбался. Маршрут изменился, но какого хера? Волков переиграл нас на первом же ходу этой шахматной партии, и теперь мы, запертые в бронированной коробке, мчимся в неизвестность. А снайперы и маги-факелы ждут нас на безлюдном аэродроме, глядя в пустые прицелы.